«Эй, с вами все в порядке?» Я сел и попытался взять себя в руки, вернуть себе чувство контроля над собой и ситуацией. «Вы что-нибудь видите?» — спросил я, а в моем голосе прозвучала паническая одышка. «Глаза у вас какие-то странные. Вы что, чего-то нализались или нанюхались?» Он оглянулся. «Где?» «Да прямо здесь!» — сказал я, показывая пальцем. «Куртка!» «Нет», — ответил, — «я ничего не вижу. А что вы видели?» Я с трудом оторвал взгляд от куртки. «Да нет, ничего, забудем об этом». Я сидел и сидел, а мой мозг работал вхолостую. Мне страшно хотелось встать и бегом удрать из комнаты, но как-то я не мог принять решение и заставить себя встать. «Наверное, мне все же следует что-нибудь выпить», — сказал я. «Ну, конечно, вы такой не в себе. Нельзя сказать, чтобы это можно было поставить вам в упрек». Он пошел к бару и налил мне стаканчик. «Эти два гада хоть кого бы привели в такое состояние?» Он добавил. «Вот извращенцы». Тут он рассмеялся. «Знаете, там, откуда я приехал, это слово не всегда означает то же самое, что и тут. Иногда мне приходится следить за собой, когда я говорю, особенно при женщинах». «Что означает?» — спросил я, почти не слушая. «Извращенец. То, как я узнал это слово, не давало мне оснований думать, что оно имеет что-нибудь общее с сексом. Так у нас говорили, только если кто-то пытался приставать к чьей-нибудь сестренке». Я с трудом вернулся к разговору. «Откуда вы? Ну, я имею в виду, где вы родились? На земле? Вы же не отсюда родом?» «Я из Штатов, Лос-Анджелес, Санта-Моника». «Штаты? Немногие сейчас называют эти места таким образом». «Мне тоже так думается». Он принес мне выпить. На сей раз в стакане явно была не безалкогольная бурда. «Я никогда не привыкну называть тот край, где я родился, Новым Союзом Демократических Республик». Я взял стаканчик виски и опрокинул ее в рот. Я совсем не почувствовал вкуса. «Нам надо уходить», — сказал я. Тот, кто лежал возле двери, начал стонать. «Вы правы. Только вот что нам с ними, черт возьми, делать?» «Да оставить их как есть, упаковать вещички. Вы отправитесь в холл к администратору, закажете другую каюту. Скажите, что у вас шумные соседи. Ну, если вам не найдется каюты, может поселиться с нами в наших апартаментах». «Хорошая мысль, спасибо». Он выволок из-под кровати матерчатый чемодан и стал запихивать ту кучу туалетных принадлежностей и мятой одежды. «А что там, откуда пришли эти типы, найдутся еще?» «Да», — ответил я, — «и Рикки тоже». «Господи Иисусе, вот от этих меня прям мороз по коже продирает. Я слышал, что стоит этим начать за тобой гоняться, они уже не остановятся». «Я еще слышал, что...» Он остановился, выпрямился и вытер пот со лба рукавом. «Что такое?» «Да проклятая головная боль», — сказал он с болезненной гримасой. «Иисусе, надо же, как быстро навалилось! Наверное, обо что-то ударился». Я вскочил на ноги и застыл. «Пошли отсюда, сию минуту», — сказал я. «Да вы просто комок нервов, знаете ли, давайте полегче. Разве вы не заперли дверь?» Он нахмурил брови, потер затылок и заднюю часть шеи. Потом огляделся. «Вы что-нибудь слышите?» «Да и вроде ничего. Например?» — спросил я, затаив дыхание. «Такое противное жужжание. Что за черт?» Глава 21. Следующие несколько минут, а может быть и часов, мне трудно сказать, чего именно, были словно припомненный сон. Потом я словно снова видел сны. Последнее, что я ясно помню, это то, как паренек прижал руку ко лбу и медленно сел на кровать. Я прирос к полу. Постепенно я стал соображать, что вокруг меня были люди, потом, что мои руки схвачены как бы в плотные тиски, Потом меня повели по коридору, по бесконечным коридорам. Затем, наконец, привели в другую комнату. Голоса. Я сидел в кресле, но не мог двигаться, глядя на красивые цветные облачка, которые проплывали у меня перед глазами после яркого света ламп над головой. В первый раз я заметил, что это были не биолюмовые панели, а светящиеся трубки, яркие трубки, утопленные в потолок. «Как ты думаешь, он знает?» — прошептал кто-то. И еще голос. «Осторожнее! Он может выходить уже из своего состояния». Второй голос я узнал. Кори Уилкс. «Дарла, дорогуша!» — сказал первый голос. И ты можешь хотя бы примерно предположить, где находится это существо? Нет, — ответила Дарла, — Прендергаст ищет. Я понял так, что да, Кори. Да, ищет, но экипаж занят как 100 чертей, — сказал Уилкс. Что-то насчет еще одного корабля, который преследует нас по пятам. По-моему, жизненно важно, чтобы мы нашли ее прежде, чем мы доберемся до морского дома. — сказал первый голос. — Она могла бы в порту легко убежать с корабля. — Ты абсолютно прав, Ван, — сказал Уилкс. — Но меня беспокоит одна вещь. Та история, которую он рассказал Дарли насчет Хогана, была специально придумана для того, чтобы сбить нас со следа. Разумеется, он мог бы отдать ее кому-нибудь из других пассажиров. Тогда, значит, то, что нам рассказала девушка, это неправда? Нет, она-то, вероятно, говорит правду, но Джейк мог забрать ее из укрытия, эту обезьяну, и потом отдать ее кому-нибудь еще, просто для того, чтобы запутать следы. Уилкс невесело рассмеялся. Разумеется, все это основано на предположении, что это существо и есть карта космострады. Но у нас в этом отношении только мнение Дарлы. Честно говоря, я весьма большой скептик в этом отношении. — Дарла? — сказал Иван Валс. — Ты можешь его убедить? — Она и есть карта космострады, — сказал твердо Дарла. — Но прежде чем вы получите что-нибудь полезное от Винни, я хочу получить доказательство, что вы его отпустите. Таково было наше соглашение, Дарла, дорогуша, но, Кори, мы же не можем ручаться за ретикулянцев, правда же? Нет, — сказал Уилс, — он их священная добыча на охоте. Должны быть выполнены церемонии, совершены обряды и так далее. Тогда как же быть с нашими соглашением? Неужели вы его отрицаете? Не мы, Дарла. — Я вас уверяю, — сказала холодно Дарла, — что они не получите от меня в дальнейшем никакой помощи, как от переводчика, когда дело зайдет от Винни. Уилкс даже не забеспокоился. — О, с этим, возможно, никаких проблем не будет. — Конечно, я признаю, что это твоя область работы и все такое прочее, но я смогу найти кого-нибудь другого. В этих-то внешних мирах я почти слышал в голосе Уилкса его обычную улыбку чеширского кота. «Не волнуйся, Дарла, мы его отпустим. Я почти уверен, что смогу убедить ретикулянцев отпустить его с миром. Они обожают охоту едва ли не больше, чем они любят самоубийство. Но они по-прежнему будут стараться его поймать и убить». «Тогда мы договорились», — тихо сказала Дарла.